Открытка первая. Станция Званка, 19 мая, 1 час дня. Станция Тихвин, 19 мая, 6 часов вечера. Станция Бабаева, 20 мая, 12 часов дня. Милые папа и мама, как вы поживаете? Не скучаете ли? У нас очень весело, и скучать некогда. У нас в вагоне одна девочка заболела скарлатиной, ее отправили обратно. А нам смотрели горло. Христина Федоровна Вознесенская сказала, что мы на какой-то станции пойдем в баню. Пишу во время хода поезда, а где опущу открытку, не знаю. В следующем письме напишу, как кормят. До свидания. Станция Уйта, 20 мая, без четверти 2, Таня. Открытка вторая. Письмо с дороги, 20 мая. Дорогой папочка, дорогая мамочка, мы проехали от Петрограда 440 верст. Мне не скучно. Мамочка, пришли нам денег. Хоть 2 рубля. Тут у нас одно яйцо по 90 копеек, масло по 10 рублей. Папа, пришли нам наши карточки. Поклон всем. Ваша Настенька. Папочка и мамочка, еще 2 часа дня, мы голодны, как волки. Встали в 6,5 часов, съели по возможности хлеба, выпили по чашке чая. А обед ждать еще 7 часов, ничего не евши. Господи, как я раскаиваюсь, что поехала. Это случилось в первый и последний раз. Я понимаю, что вам без нас легче, но не могу не написать вам этого. Вера говорит, чтобы я ничего не писала, но ведь я обещала говорить всю правду. Скорее бы проходило лето. Сейчас принесли хлеб, и все мы, как голодные собаки, бросились выбирать большие куски. Я сейчас пообедала, но совсем не сыта. Съели по тарелке супа с мясом, картошкой и коренями. Там и мясо, и картошки, маленькие кусочки. Мамочка и папочка, пришлите денег. Письмо идет 1 месяц, так что мы получим их через 2 месяца. Целуем вас крепко-крепко. Поклон всем, Тане. Открытка третья. Станция Суда, 20 мая, 4 часа дня. Станция Череповец, 20 мая, 5 часов дня. Милые папочка и мамочка, вчера утром нам дали 1 кружку чая, полгалеты и 1 кусочек сахара. В 1 час дня на обед дали суп с коренями и ветчиной. Я съела 2 тарелки, на 2-е гречневая каша, в 4 часа опять чай с галетами и в 6 часов ужин, затем в 9 часов спать. Сегодня мы встали в 7 часов, опять получили чай, в 12 часов обед, и опять съела 2 тарелки, на 2-е коренье, я их съела. Настя тоже. Настя очень мало ест, хлеб нам не дают, мы только делаем, что лежим, едим да спим. Я себя отлежал весь правый бок, и он очень болит. 19-го всех очень мутило и кружилась голова. Христина Федоровна даже хотела отправить Настю в санитарный вагон, но не отправила. Таня, всем поклон. Открытка четвертая. Станция Вологда, 21 мая, проехали ночью. Станция Бушуиха, 21 мая, не заметила час. Станция Лежа, 21 мая, 2,5 часа дня. Милые папа и мама, мы сейчас пили чай. Сегодня у нас был обед, уха с макаронами. Уж проехали 681-ю версту. В МИАС приедем через 9 дней. Тут все дешево. Масло 5 рублей 50 копеек, сыр 5 рублей 50 копеек, топленое молоко 1 рубль 30 копеек бутылка, а хлеб 85 копеек фунт. Как жаль, что вы не дали нам денег. У меня нет даже на марки, а Христина Федоровна не дает. Я хочу вам написать большое письмо и пошлю его без марки. Вам придется заплатить вдвойне. Целую вас крепко, Таня. Открытка пятая. Станция Шария, 22 мая, 10,5 часов дня. Милые папочка и мамочка, как поживаете? Не скучаете ли? Сейчас все идут гулять, я очень тороплюсь написать. У нас очень холодно, а сегодня ночью даже шел дождь. Каждый день топится печка, наши группы все до сих пор сторонятся. Как вы знаете, у нас в вагоне была скарлатина, и мы гуляем одни. Из окна смотреть очень неинтересно, только видно, что деревья и дрова. Поклон всем, Тане. Открытка шестая. Станция Вятка, 23 мая, 2 часа ночи. Милые папочка и мамочка, мы уже приехали в Вятку. Мы здесь стояли всю ночь. Мы все ходили смотреть город. Мне он не понравился. Весь в каких-то ямах, грязный. А станции до города 4 версты. Значит, мы прошли 8 верст и очень устали. Я жалею, что пошла в Вятку. Вятки есть все. Пол каравая ситного стоит 4 рубля. Жаль, что у нас нет денег. Все покупают молоко, белые булки и блины. Хлеб нам дают кислый и невкусный. Поклон Марине Антоновне и Давиду Моисеевичу. Поклон крестный. Целую вас крепко-крепко, Таня. Открытка 7. Станция Пермь. 24 мая, 3:30 часа дня. Милые папа и мама, как я соскучилась по вас. Я уже начинаю раскаиваться, что поехала. Папа, у нас очень скучно, очень надоело ехать. Многие девочки плачут. Я вчера тоже разревелась. Мне показалось почему-то, что папа убит. Сейчас я пишу и не могу удержать слез. Мне хочется вас увидеть. Едем по Уралу. Местность очень красивая, гористая. Теперь стало теплее, а вчера еще был виден снег. У нас в вагоне 3 раза в день топилась печь. Хлеба дают по 3/4 фунта, но еще лучше получать по 1/4 фунта дома. Целую вас. 20 миллионов раз. Таня. В этой же открытке есть приписка и от Насти. Золотенькой мамочки от Насти, от дочки. Дорогая золотая мамочка, как ты поживаешь? Я очень хорошо живу, но так мне очень скучно. Мама, я хочу к тебе. Мама, мама, мама, я хочу очень-очень-очень к тебе. Твоя дочка Настя. Эти открытки мы перечитывали много лет подряд. Вот почему они такие потертые, говорит Елена Валерьевна Альбрехт. Я и сегодня не могу сдержать слез. Сердце сжимается от жалости. Для вас это история, а для меня они живые. И теперь живые, хотя родителей и старших сестер давно нет на свете. Я не соглашаюсь. Да, история и семейная, и наша общая. Но тоска ранит и меня, когда я читаю письма Тани и Настеньки, когда смотрю на их фотографии. К счастью, мы плохо защищены от чужой боли. Она проникает в нас сильнее радиации. Это и делает нас людьми. Елена Валерьевна, я читал письма, дневники и других детей, но никакие не оставили в моей душе столько грусти. Поезд был длинный, 10 вагонов, и в каждом воспитатель. От него зависело очень многое, если не все. И настроение детей, только они питались. Вот почему жизнь групп была разной. Девочкам вагона, где ехали сестры, не повезло, и их воспитательница Христина Федоровна Вознесенская не заменила детям мать, и даже не стала их старшим другом. Была она женщиной не столько суровой, но и жестокой, вероломной, мстительной. Вы сами в этом убедитесь, если продолжите изучать историю Петроградской детской колонии. Именно такое название получила группа этих детей. Сами же ребята стали называть себя колонистами. И все же, Елена Валерьевна, я не получил ответа. Отчего так невыразимо грустные письма Настеньки и Тани? Вы верите в предчувствие? Да, верю. Так вот, было оно и у моих сестер. Настенька не вернулась домой, она умерла в колонии. Горе моих родителей было непередаваемо, вот почему я появилась на свет. Меня хотели тоже назвать Настей, потом передумали. Настенька должна быть одна.